Глава 326. Сил против Куина. Ситуация с Ворденом и Куином имела два исхода. По мнению Вордена, лучшим выходом для него было бы попросить Куина по-доброму наполнить фляжку кровью. Если Куин спросит «зачем?», он просто скажет ему, чтобы он доверял ему, и он сообщит ему подробности завтра. Однако, зная Куина, он так или иначе попытается вмешаться. Кроме того, он попытается последовать за ним. Если первая часть плана сработает, то Вортон передаст фляжку Лейле, не сводя глаз с Куина и следя, чтобы тот не выходил из комнаты, пока все не будет сделано. Будем надеяться, что все это поможет ему избежать ссоры с Куином. С другой стороны, Ворден был тем, кто всегда должен был готовиться ко всем возможным сценариям. Был хороший шанс, что когда Ворден попросит его кровь, он не сделает этого, не сказав зачем, что заставит его насильно взять кровь. В обоих случаях это привело бы к драке. Если это случится, Ворден хотел, чтобы бой закончился как можно быстрее, а это означало, что ему придется использовать обе способности. Второй Ворден втолкнул Куина в комнату. Он поменялся местами силам, так что если что-то случится, они будут готовы. «Ладно, тогда вспомню, что мы запланировали», — спросил Ворден, стоя рядом с ним. Сил уже сидел в кресле, а Ратан с улыбкой стоял чуть поодаль от них. «Если ты хоть на секунду думаешь, что все пройдет так, как ты ожидаешь, то ты сумасшедший», — сказал Ратан вслух с легким смешком, ожидая катастрофы. «Повторяй за мной. Мне нужно, чтобы ты доверял мне, Куин. И мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение. Я не хочу, чтобы ты спрашивал, почему, но мне нужна твоя кровь», — сказал Ворден. Однако эти слова были просто проигнорированы, так как Сил решил сделать свое дело. «Но я не Ворден. Ты забыл, как меня зовут? Я Сил», — сказал он, глядя на Куина. Услышав слова Вордена, Куин почувствовал себя немного странно. Хотя это было похоже на него, в то же время это не было так. Ударение на некоторых словах, так же как и колебания в его голосе, было немного не таким. И не только это, но и то, как он сейчас стоял. Все казалось непривычным, а теперь он говорит, что его зовут Сил. «Что ты делаешь, Сил?» Ворден не мог удержаться от крика. «Он не может узнать о тебе!» Сил повернул голову и посмотрел на Вордена, прежде чем ответить. «Я могу делать все, что захочу. В любом случае, это мое тело!» Ворден сглотнул и сделал шаг назад. Он ничего не мог поделать, когда Сил становился таким. Поэтому он решил просто подождать и посмотреть на результат. «Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз», — Сил хихикнул. «Позволь мне спросить тебя кое о чем. Мы что, друзья?» Последовала короткая пауза, пока Куин пытался понять, что же все-таки происходит. «Конечно, Ворден», — ответил Куин. Сил быстро покачал головой взад-вперед и как-то странно затопал ногами. В то же время пламя от его ног поднялось в воздух, прежде чем рассеяться. «Нет!» — завопил он. «Только не Ворден! Я же говорил тебе, я Сил!» Внезапно появившаяся способность огня заставила Куина отступить на несколько шагов. Он знал, что эта сила принадлежит одному из Большой Четверки, поэтому не мог не задаваться вопросом, почему Ворден в настоящее время обладает ею. Здесь происходило что-то странное. «Сил? Почему Ворден продолжает называть себя Силом?» Размышляя об этом, Куин начал думать о возможных вариантах. Чистые добрались до него? Или кто-то, обладающий способностью контролировать сознание, завладел телом Вордена? Возможно, это был даже вампир. Он не до конца понимал возможности вампиров, поэтому он подумал, что это, возможно, был их способ попытаться избавиться от него, как только они узнали. Как бы то ни было, было ясно, что человек, стоящий сейчас перед ним, не был тем Ворденом, которого он знал. «Почему ты отступаешь?» — сказал Сил, протягивая руку. «Не бойся! Почему ты боишься?» Внезапно из его глаз потекли слезы. Они потекли по его щеке, прежде чем упасть на землю. «Не бойся, не бойся, не бойтесь!» Он продолжал бормотать, глядя на Квина. «Пожалуйста, не бойся, Кейсер! Я обещаю, что больше никогда не причиню тебе боль!» Хотя произносимые слова были тихими, Квин мог слышать каждое слово. Он услышал, как тот произнес имя, которого он не знал. «Пожалуйста, Сил!» – закричал Ворден, пытаясь еще раз дотянуться до него. Он знал, что если так пойдет и дальше, то, возможно, Квин серьезно пострадает. Целью было только получить его кровь и ничего больше. «Квин не Кейсер! Он нам нужен! Мы здесь, чтобы помочь ему, верно? Ты же не хочешь, чтобы он уходил? Так что просто попроси крови!» Стараясь не быть слишком назойливым, это было все, что он мог сделать, пока молча молился. Эти слова дошли до него, когда Сил увидел на его лице беспокойство. Он схватил его за руку и прижал ее к груди, вытирая слезы другой рукой. «Он прав. Ты не Кейсер!» Подняв глаза, он улыбнулся. «Пожалуйста, запомни мое имя в следующий раз. Я Сил. Поскольку мы друзья, я хочу попросить тебя об одолжении». Затем Сил подошел к нему и вытащил металлическую фляжку, которую дал ему Фек. «Мне нужно, чтобы ты наполнил его своей кровью». Взглянув на фляжку, Квин сразу же ее узнал. Это было потому, что это была та же самая фляжка, которую ему подарил Фекс. Это было решающим фактором в его сознании. Вампиры, должны быть, добрались до Вордена. Каким-то образом они узнали об этом. Возможно, именно поэтому Фекс и вел себя так странно раньше. Теперь он чувствовал себя глупо, поверив в столь очевидной лжи. «Он предал меня?» – задумчиво спросил Квин. Возможно, когда он попросил Квина уйти в тот день, вампиры пришли и обнаружили его друзей. После этого они заставили их выполнить эту задачу. Он не знал, зачем им нужна его кровь, но ему еще многое предстояло узнать о вампирах. С другой стороны, существовала вероятность, что они не могли убить его сразу из-за того, что он действительно был одним из лидеров. Но как бы то ни было, Квин не собирался сдаваться без боя. «Мне очень жаль, я не могу», — ответил Квин. «И еще, Ворден, я не знаю, как, но обещаю, что спасу тебя». Не имея больше слов, Квин активировал свою способность тень. Темные тени быстро покрыли его руки и ноги, а также его новый нагрудник в центре. Затем он быстро бросился вперед и оставил облака теней позади. Но прямо сейчас его тело было всем его снаряжением. «Я знаю, насколько ты силен, Ворден. Вот почему я не могу быть с тобой снисходителен. Активировать ветреную походку. Оцепенение!» «Оцепенение не удалось. Оцепенение не удалось». «Быстрее, Сил, поймай его сейчас же!» – крикнул Ворден. Сил быстро свернулся калачиком, прижав руки и голову к груди. Затем он собрал силу огненной энергии вокруг центра. Вскоре на всей его одежде стали видны мелкие язычки пламени. Постепенно они начали выгорать даже на огнеупорной школьной форме. Огневая мощь была слишком велика. Когда Куин подошел ближе, он почувствовал, что что-то происходит. «Теневой контроль!» Подняв тень перед собой, он убедился, что она готова как щит для всего, что должно было произойти. Как только Ворден нападет, именно тогда Квин нанесет удар, используя свои способности крови. На данный момент он все еще не использовал свой банк крови, ни свою собственную флягу, поэтому его ХП был низким. Это была еще одна причина, по которой он хотел закончить бой быстро. Прошло достаточно времени, и Сил был готов. Он внезапно вытянул руки и голову вперед, как пружина, заставляя огненный купол вырваться наружу, направляясь во все стороны. Квин ничего не мог поделать, кроме как держаться за свою тень. Когда внешний край огненного купола приблизился, он наконец попал в его тень. МК клетки 0. Как только огонь коснулся тени Квина, он мгновенно исчез, поглотив все его клетки. Это могло означать только одно. Атака была слишком мощной. «Чью огненную способность он скопировал?» – подумал Квин. Однако тень смогла вызвать небольшую трещину в куполе, позволив ему пройти сквозь нее и выйти из атаки невредимым. Но теперь, когда больше не было клеток МК, он больше не мог полагаться на свои способности тени, только оставляя его с его способностями крови. «Похоже, у меня нет выбора. Я должен использовать свой банк крови. В следующий раз я просто обуздаю свою зависимость». Но прежде чем он успел это сделать, перед его глазами вспыхнул голубой поток света, и Сил, находившийся в другом конце комнаты, оказался прямо перед ним. «Спи, мой дорогой Куин», — сказал Сил, положив руку ему на макушку и выпустив поток электричества через все тело. Его тело быстро затряслось взад и вперед, когда электричество прошло через него. Он стиснул зубы, пытаясь справиться с болью, но она была слишком сильной для него, когда его зрение медленно потемнело. 1 из 95 хп. Вы были нокаутированы. Когда Сил опустил голову Куина, он позволил его телу упасть на пол.